История 80-я. В самый страшный час. Меня грубо разбудили в 3 ночи, сообщив о срочной эвакуации. Я проснулся, когда грубый механический голос вперемешку с сиреной настойчиво крутил на повторе одну и ту же фразу. Я сразу понял, о чем идет речь, и на мгновение мне стало очень страшно. Из динамиков доносились следующие слова. «Пожарная тревога! Срочно покиньте здание!» В коридоре уже пахло едким дымом, и совершенно точно было понятно, что это не чей-то злой прикол. Когда я был в дипломатической командировке в Северной Африке во времена арабских войн и революций, у нас каждый день была экстремальная ситуация. Не считая угрозы землетрясений, которые пару раз в год потряхивали так, что дома пускались в пляс, мы в принципе жили и работали на пороховой бочке. У каждого из нас всегда были собраны вещи, как говорится, на всякий пожарный. Психологически и морально мы тоже были готовы. Уже тогда у меня в голове была четкая инструкция, что делать в экстремальных ситуациях. В будущем эта инструкция меня не раз выручала в важных моментах жизни, сложных переговорах и таких ситуациях, как в ту ночь. Первое, о чем я подумал, когда услышал сообщение о тревоге, была мгновенная распаковка из программы памяти той самой инструкции безопасности и связанных с ней специальных психологических программ. Первая мысль, которая мне пришла в голову – срочно подавить панику и тревогу. Я воспользовался техникой быстрого торможения психики. Закрыл глаза и представил, как мой внутренний тигр со всей скоростью прыгает в ледяную воду. Я 3 раза крепко сжал руки в кулаки и открыл глаза. Затем я вспомнил, что завещал мне один опытный дипломат. «В первую очередь бери с собой мозги». Разумом я сразу понял. Самое дорогое, что у меня есть в этом мире, в тот момент, когда я живу один, это моя жизнь. Мне не нужно было брать ни ноутбук, ни какие-то другие бытовые вещи. Все материальное не имеет ценности. Единственное, о чем я подумал, это документы и мои работы. Как и в случае с другими авторскими работами, резервные копии были на телефоне. Я быстро сообразил, что вместе с документами мне достаточно взять только мобильный. А еще я подумал, что, возможно, кому-то понадобится помощь, и хорошо бы, чтобы мои руки были свободными. Затем я тепло оделся и вместе с другими жителями стал покидать здание через аварийный выход. Сквозь едкий дым мы прорвались на улицу, где уже суетились пожарные и администрация здания. Что я в очередной раз понял и какими мыслями хочу с вами поделиться? Во-первых, лучшее решение от многих проблем – это спокойствие. Во всех непонятных, трудных и опасных ситуациях всегда сохраняйте спокойствие. Ваш спасательный круг – это логика. К слову, в переговорах и дипломатии – это одно из важнейших правил. Дипломат всегда сохраняет спокойствие. Есть много специальных техник и программ, которые помогают развить в себе этот навык. Во-вторых, к тому, что невозможно предотвратить, можно подготовиться. Дипломатия отлично научила меня и этому навыку. Въехав в новый дом, я точно знал, где лежат документы, куда я положил перед сном телефон и где находится аварийный выход. С того момента, как я проснулся, и до того момента, как я спустился на улицу, прошло всего 3 минуты. Я по привычке засек время. Пожар был оперативно локализован, и эта история счастливо закончилась для всех. Но так, к сожалению, бывает не всегда. Помните об этом. Иногда каждая секунда имеет значение, и все действительно зависит от того, насколько мы хорошо собраны и организованы, насколько мы понимаем, что действительно важно. Если случается экстренная ситуация, в первую очередь спасайте близких и дорогих вам людей. Да и людей в целом. А не микроволновку, телевизор или чемодан с тряпками.